Глава 10. Зачем нужен ритуал? Нас накормили и выдали форму. Точнее, это парням выдали одежду. А мне пришлось остаться в том, в чем была. Потому что военный походный костюм оказался не просто велик. Я в нем запросто могла потеряться. «Давай магией подгоним», — как самый опытный предложил Бран. Я согласилась, и вариантов больше не осталось. Все-таки боевой маг к швейному делу не предрасположен. Хоть бы брюки оставил. Тоскливо провожая взглядом, улетающий в небо пепел, вздохнула я. Было бы во что переодеться, когда юбка окончательно разорвется. «Прости», — совершенно не испытывая раскаяния, улыбнулся Бран. «Так, а это что?» Возмущенный окрик за моей спиной почти не вызвал никаких эмоций. «Девушка», — обреченно ответила я, поняв, что именно не понравилось командиру нашего отряда. «Да вижу уж, что не мальчик». Высокий и очень худой мужчина с простым и даже приятным лицом тяжело вздохнул, оглядел меня и спросил. «Целительница?» «Боевой маг», — ответила, подумала и добавила. «Инициированный боевой маг огня». «Так». Меня внимательно оглядели, задержавшись на длинной юбке, которая точно будет мешаться в лесу. «Тилорби?» «Да». Удивилась прозвучавшей в голосе безысходности. «Даже не удивлен. Ваша семейка вся ненормальная. Я говорил, что мы с вами еще намучаемся. Но сил у вас немерено. Хоть эту возьми. Ладно. Мое имя — мастер Тибланк». «Вы не военный?» — спросил Сент. «Преподаватель школы Альмерса». Нехорошо улыбнулся мастер и стало жутковато. Военная академия, о которой мечтали парни, но в то же время боялись той жестокости, которая там царила. И я даже не знала, что страшнее — оказаться в лесу полном опасностей или стать подопечными преподавателя из Альмерса. «Ого!» — восхищенно воскликнул Манс. Я только головой покачала. «Восхищаться потом будешь. Слушать меня во всем, не высовываться, делать лишь то, что я говорю. Идти в ту сторону, в какую указываю. И не спорить, ясно? Отлично». Тибланк расплылся в широкой улыбке, и стало видно, что у него не хватает двух зубов. «Почему не обратился к целителям?» «У вас будет не пятерка, шестерка. Вот этот», — кивнул на Титивера, — «присоединиться к вам. Думаю, имеет смысл поделить вас на тройки. Тикарвен уже себя успел показать на прошлой практике. И тут во время последнего прорыва. А вот Тивера... Потеря пятерки — худшее, что может случиться со старшим магом. К сожалению, он всего лишь студент. Старший над группой также погиб. Поэтому ответственность никто не понесет. Но... Но я буду за вами приглядывать, Титиверу». «Приглядывайте», — передернул плечами парень, бросив на меня странный взгляд. «Не решит ли он подставить меня? В академии, лорд Хармье, студент Шерт Титивера постоянно искал способ устроить мне сладкую жизнь. А что здесь? Бросит, когда нечисть нападет? Не удивлюсь». «Разговорчики. Итак, я, Титивера, и вы трое со мной. Тикарвен, берешь девчонку и этого», — кивнул он на Сенда. «У тебя северный склон к атакушке. Его не до конца обследовали. Никаких неприятностей мы с той стороны не ждем, нечисть обычно приходит с юга. Тилорби, имя свое не опозорь. А ты...» «Тильете», — представился Сент. «Не думал, что Льете получили приставку Ти», — хмыкнул мастер Тибланк. «Уже лет 300 как», — в тон ему ответил Сент. «Да, отстал от жизни, учту. В драку не лезть, увидите, что подозрительное, возвращайтесь и докладывайте. Сами не лезьте. Не хватало мне еще одну пятерку терять. Топайте, пока я добрый». Бран положил руку мне на плечо, увлекая в сторону. Манс только махнул мне рукой, обеспокоенно наблюдая за нами, и я улыбнулась. «Бланка лучше слушать. Он не злой, но строгий. Да и на помощь придет тут же». Начал объяснять ситуацию Тикарвен. Стоило нам отойти в сторону и скрыться от хмурого взгляда мастера. «Магов, правда, не хватает, все очень серьезно. Нам тут опасность практически не угрожает. После гибели двух пятерок студентов на патруль северных склонов поставили. Нечисть-то на юге сконцентрирована. Хотя прорывы по всей границе, но не скажу, что все довольны. Когда были только старшие курсы, то проще как-то относились. «Тогда зачем мы тут?» — спросил Сент. «Какая польза от первокурсников?» «Глаза!» — невесело вздохнул Бран. «Я понятия не имею, что здесь такое творится, но целый ворох мелочей и несостыковок почему-то замечают именно новенькие. То есть мы с тобой знаем, куда смотреть, поэтому ищем нечто вполне определенное. А она...» На мне скрестились сразу два взгляда. «Не знает, поэтому поймет, чего здесь быть не должно. Две пятерки второкурсников нашли четыре схрона с магическими артефактами ведьм. Знаешь как? Один споткнулся прямо о люк, второй заметил отличие травы. Но там парнишка вообще странный. Я бы его с боевого турнул, вот Сильд. Но он внимательный, его точно заберут в тайный сыск с такими-то данными». Бран рассказывал о том, как здесь живут. Я слушала и не уставала удивляться. Большой палаточный лагерь практически все время пустовал. Днем студентов разгоняли по лесу, ночью же их место занимали опытные маги. Нечисти все равно, когда нападать. Ночь даже предпочтительнее. Вот они и защищали не только нас и себя, но и все королевство. Сейчас же лес был пустым. В нем не было не только всяких опасных тварей, но и зверей. Возможно, они просто ушли подальше от людей, боясь стать обедом. И это неудивительно. Бран вел нас по вытоптанной тропинке, на которой не было даже одной травинки. Лишь земля, камешки и ветки, хрустевшие под ногами, будто чьи-то кости. Тишина давила на уши, и мне хотелось, чтобы поднялся ветер, зашумели кроны, но не происходило ничего. «Нам туда!» — со вздохом указал влево мой друг. «Тропинка сейчас закончится, придется пробираться через бурьян и шаломанник, расчищать дорогу. Лето, я знаю, что у тебя с огнем все не очень, так что я сам, хорошо?» «Да», — кивнула, не став спорить. Бран шел впереди, Сент замыкал, и я могла просто смотреть по сторонам, не боясь споткнуться и упасть. Тропинки действительно больше не было, но это никого не смущало. Бран расчищал заросли, убирал траву, силой воздуха сдвигая в сторону небольшие сломанные деревца, которые оказывались на нашем пути. В этом лесу не было ничего необычного. Мне даже казалось, что стоит пройти еще немного, и я выйду на знакомую дорожку, которая вела к дому старой Хайи. Несколько раз мы замирали, и Бран прислушивался к чему-то, внимательно вглядываясь в зеленую гущу леса. Я не мешала, вела себя тише мышки, но время шло, и я чувствовала, как отпускает напряжение. Так бывает. Слишком долго к чему-то готовишься, ждешь, убегаешь или прячешься, и рано или поздно наступает момент, когда становится все равно. Не потому, что цель больше не имеет смысла, нет. Просто устаешь ждать чего-то неизбежного. Чего-то, что может и вовсе не произойти. Вот и сейчас меня перестали интересовать опасности. Я стала обращать внимание на цветы, которые то тут, то там попадались под ноги. Сент насмешливо хмыкал, когда я останавливалась, не в силах сдержаться, срывала очередной редкий зеленый побег и прятала в один из карманов жилета. Даже если дядя устроит мне выволочку, я не буду об этом жалеть, ведь моя коллекция успела пополниться уже десятком шикарных компонентов для снадобий. О таком я точно не буду страдать. «Ты же такое уже срывала», — со смешком спросил Бран, увидев, как я в очередной раз наклонилась. «Такой? Нет. Это хильтарнская золотовчанка. Она останавливает кровь и запечатывает раны». «Есть же целители». «Ну, сейчас с нами нет целителя», — резонно заметила и положила чуть жесткие листочки в карман. «Случись что? И кто нас будет латать?» «Мы вернемся». «Бран, Лето права». «Да знаю я», — поморщился мой друг. «Просто нервничаю. Слишком тихо это нервирует». Я удивленно на него покосилась. «Разве плохо, что ничего не происходит?» «С одной стороны, нет, это очень хорошо. Но вот с другой...» «Напрягает». Мы так и шли вперед, ушедшая была нервозность вернулась обратно, и я не могла с этим ничего поделать. И постепенно меня накрывало неприятное ощущение, будто за нами кто-то следит. Чей-то взгляд преследует, не оставляет в покое. И чувство это было мне знакомо, словно совсем недавно уже доводилось испытывать такое. Давление на затылок, едва заметная головная боль и... магия. Неприятная, пугающая, опасная магия. Ритуал! Я резко остановилась, и шедший позади меня Сент едва успел затормозить. «Лето, что случилось?» «Почему рядом нет Манса? Он бы все понял. Он ведь тогда со мной был и тоже чувствовал непонятную и опасную магию, которая наполняла мир вокруг. Но ни Сент, ни Бран не чувствовали ничего. Смотрели на меня с удивлением, словно это я сошла с ума». «Лето!» Тикарвен встал передо мной, положил свои руки мне на плечи. «Что происходит?» «Наверное, я побледнела, потому что он смотрел на меня с таким волнением, что мне даже стало немного стыдно, ведь я заставила друга переживать. Но сейчас это не имело никакого значения. Мы были в опасности». Я вздохнула, сглотнула вставший в горле комок и попыталась объяснить. «Где-то недалеко проводят ведьминский ритуал. Мы с Мансом уже попадали. Точнее, я чувствовала что-то похожее. А потом Тилайт сказал, что это ритуал и...» «Здесь?» Тут же подобрался Бран. «Мы должны сообщить», — хмуро произнес Сент, полез в карман и достал простой стеклянный шарик. «Не понял». «Что? Теперь я оказалась в ситуации, когда объяснение просто необходимо». «Это связной, но он не активен. Будто кто-то заглушает». «Ритуал», — скривился Сент. «Значит, здесь в самом деле ритуал. Идем». «Куда?» Бран был чернее грозовой тучи. «Возвращаемся, мы не можем подвергать Лету опасности». «Не нужно решать за меня», — взбрыкнула я. Потом вспомнила, что обещала Тилаяту, дяде и всем-всем-всем, включая себя, не влипать в неприятности, не лезть в истории, сидеть тихо и не высовываться. «Да с удовольствием, только не получается. Вот вообще никак не получается, что не делай». «Лето!» «Уходим», — оборвала Брана, который уже готов был разразиться воспитательной тирадой. Развернулась и тут накатила. Я упала на колени, задыхаясь от боли, которая пронзала тело насквозь. Ощущала себя не человеком, а оголенным нервом, по которому пробегает молния, выжигая все чувства, кроме ужаса и невыносимых страданий. Слезы покатились по щекам, пальцы впились в землю, зарываясь в мягкий покров по самой фаланге. Я старалась удержаться на поверхности сознания и в какой-то момент поняла, что у меня это получилось. Боль медленно стала отступать. Не просто медленно, а едва-едва, крохотными шажочками. Но это осознание принесло мне такое облегчение, что я не выдержала и застонала. И почти сразу же услышала рядом еще два стона. Бран и Сент корчились рядом. Но помочь им я была не в силах. Пока эта магия не исчезнет, не отступит, никто из нас не сможет даже двинуться. Странно. Когда мы были с Мансом в доме господина Фильго, я чувствовала все иначе. Терялась, но не от боли, а от чего-то близкого, но незнакомого. А сейчас эта ведьминская магия словно убивала что-то во мне. Хотела убить, но не могла, потому что у нее было слишком мало сил. Именно с этой мыслью я открыла глаза, выпрямилась, усаживаясь на пятки. Слабость еще наполняла мое тело, но была не болезненной, не обременительной. Словно я встала после болезни, но стала сильнее, получив иммунитет. От этой мысли я даже улыбнулась, повернулась к парням и замерла. Сент был белее снега. По его подбородку ползла алая дорожка из прокушенной губы. Бран стоял на коленях, с такой силой сжимая кулаки, что его кровь капала на траву. Им было плохо, и их не отпускало. Мне стало легче, но для них кошмар только начинался. Я попыталась встать, но мою руку словно обожгло огнем, причем сразу в двух местах. Кольцо тела Ята сжалось на пальце, предупреждая, чтобы я не двигалась. И я даже готова была послушаться, если бы в то же самое время мое запястье не подкинуло мне странное ощущение. На мгновение мне показалось, что тот браслет, который я достала из маминой шкатулки, все еще на мне, и он хочет, чтобы я собрала все свои силы и направилась к парням. Зачем? Не знаю. Но чувство, что это необходимо, что без моей помощи может произойти нечто ужасное, никак не отпускало. И я рискнула довериться интуиции, понимая, что могу сделать хуже. Ближе ко мне находился Сент, поэтому поползла к нему. Солнце светило так ярко, будто между ним и нами не было ничего, ничуть тронутых зеленью деревьев, ни бескрайнего небесного свода. Я щурилась, а сияние становилось только ярче. И чем невыносимее становился свет, тем хуже выглядели парни. Из них уходили силы, таяла их магия. И никто ничего не мог сделать, ведь ведьминские ритуалы — это страшно, это опасно, это смертельно. Я стиснула руку Сэнда, крепко надеясь согреть его своим теплом, передать часть своих сил, чтобы он пережил этот кошмар. Он же сильный, он воин, боевой маг, самый сильный и смелый из тех, кого я знаю. У него есть любимая девушка, которую он мечтает назвать своей женой. Так для чего ему умирать так глупо, если впереди еще столько всего неизведанного, важного и нужного? Мое запястье горело, будто обвитое раскаленным жгутом. Моя магия, такая непокорная, бунтующая, непослушная, стремилась вырваться, но не для того, чтобы навредить. Она шептала что-то непонятное, но я не слышала, потому что это было так чудно и необычно, что поверить в такое было невозможно. Я — боевой маг огня. Мой дядя, моя мама — боевые маги. Это родовой дар, подтвержденный печатью. Так почему я чувствую в себе то, чего не может быть? «Лето!» — хриплый голос, взгляд, в котором видны отголоски боли. Но живой Сент, которому больше ничего не угрожает. Качнула головой, чувствуя опустошающую слабость во всем теле. Еще не все. Еще Бран, который без меня не справится. С отзвуками ведьминской магии бороться легче, но не тем, кто чувствует это впервые. А я? Я откуда-то знаю о ней слишком много. Еще одна рука в моей. Пальцы, скользящие по крови. Магия, уплывающая к Брану с легкостью. Ведь теперь я уже точно знаю, какие потоки использовать, где замкнуть контур, чтобы аура не впитывала в себя тьму, а тело сопротивлялось, не тратя резерв впустую. Знания, которые пришли ко мне, были интуитивными, но выверенными. Их использовало много поколений до меня. Вот только эта магия не относилась к боевой. Она была целительской, не моей, но в то же время лишь моей. Я знала это точно. Я была последней. Осознание не ударило, пришло спокойно. Я была целительницей. Хоть такое невозможно. У магии есть направленность. Иначе бы маги не могли существовать, разрываясь от невозможности реализовать свои собственные силы. Да и две разные силы вряд ли смогли бы удержаться в одном человеке. Это бы уничтожило мага. Может, и меня ожидает такое? «Лето», — окликнул меня Сент. Я повернулась к нему, с радостью отмечая появившиеся на щеках румянец и не такие бледные губы. Смогла. И пусть вокруг нас все так же змеилась чужая магия, теперь она не могла влиять ни на меня, ни на парней. Хотя, должна признаться, мне почему-то хотелось поднять руку и коснуться невидимых, но все равно сверкающих нитей ведьминского колдовства. «Как ты?» — спросила у него и почти сразу же обернулась к застонавшему Брану. «Хорошо. Слишком хорошо. У меня полный резерв и разгладившийся шрам на ладони. Как ты это сделала?» «Шрам?» И в ответ на мой вопрос Сент показал левую ладонь, на которой, и я это помнила, был небольшой шрамик, оставшийся после тренировки. Да, он бы исчез через пару месяцев, но не сегодня. Ого! «Что тут за Сильтова творится?» Бран с видимым усилием сел, сжимая голову ладонями. «А, Сильт, как же плохо. Нужно уходить, пока еще что-нибудь не свалило нас с ног». «Не свалит», — хмыкнул Сент. «У тебя шрамов не было, которыми ты гордился. Память о боевых подвигах, которые охранял от особо рьяных целителей». «А?» — озадаченно посмотрел на него Тикарвен. «Были. Есть, то есть. А что?» «Можешь поверить, больше нет». Широко ухмыльнулся Сент и посмотрел на меня. «Лето, признавайся, из каких это пор в роду боевых магов целители затесались?» «Целители?» Бран поднялся. «Нет, ты ошибаешься. Я не хочу сказать, что ты, Лето, нам не помогла. Сильд, да ты просто невероятная. Но дело в другом». И вот тут он сощурился, навис надо мной и подозрительно вежливо сообщил. «Целительская магия не способна противостоять ведьмам». «А то я не знала. Я не целитель», — со вздохом встала. «И я даже не боевой маг». Вот тут позволила себе криво улыбнуться. «Я травница, Бран, и, похоже, на большее не смогу рассчитывать. У меня с контролем дикие проблемы. Проще вообще не магичить. Если бы не Терренс, вылетела бы из вашей академии». «Из нашей», — поправил меня Сент. «Но все равно не вылетела. А уж теперь... Лето, ты хоть понимаешь, что сейчас сделала?» Качнула головой, а Бран тут же переспросил. «Что?» «Я один раз попал в переделку. Так нас, маги, чтобы дотянули до госпиталя, вот так же латали. Зациклили резерв на самовосстановление. Только Лето, там мастера были опытные. И я потом отлеживался месяц, восстанавливался». «Нас всего лишь отзвуком магии ударило», — напомнила ему. «Задело чуть-чуть. Но если останемся здесь, можем пострадать сильнее или попасться тому, кто это все устроил?» Договорить не успела. Воздух задрожал. Я физически почувствовала, как пространство сдвигается. Прорыв. На руке Брана заплясал воздушный силок, заклинание энергозатратное, но очень эффективное, если нужно кого-то быстро и надежно спеленать. Да так, что этот кто-то не сможет даже пошевелиться. Даже завидно стало. Я такой создать не смогу. Не моя стихия. Да и уровень магии не позволит. «Нет, это что-то другое. Не знаю. Отходим», — приказал он как старший нашей небольшой группы. Рисковать никому не хотелось. Вызвать подмогу мы все равно не можем. Лучше отойти, оживить связной камень и оставить проблемы опытным магам. Вокруг все искрило магией, и Брану пришлось смять свое собственное заклинание, потому что оно рвалось на свободу. Да что там, моя сила, казалось, стремилась напитаться от окружающего пространства, наплевав, что эта волнительная магия слишком чужая, опасная и несет в себе смерть. «Там!» — крикнул Сент. Тренировки, на которых нас гонял мастер Тихол, все таки отложились в моей голове. Конечно, не так, как у парней. Все же опыта у них было намного больше, чем у глупой меня. Но позиция для обороны не походила на дырявое решето. Щит вполне сдержал бы пару атак, и мы не выглядели испуганными студентами, когда рядом с нами замерцал воздух, сплетаясь в черное зеркало портала. Я пошатнулась, цепляясь за Брана. Ведьминская магия рванула к нам, и я осознала, что мы сорвали ритуал. Даже не так. Ритуал прошел так, как надеялись те, кто его проводил. Но вот результат... Результат оказался перед нами. «Портал?» — потрясенно выдохнул Бран. Рядом с нами взорвалась черная клякса, уничтожив несколько кустов. Только что это были живые растения с крохотными листочками. И вот оседают пепельно-серые хлопья. «Сильд!» — выругался Сент. Потом добавил еще несколько ругательств, от которых я даже немного покраснела. «Не уйдем. Не дадут». Я не видела тех, кто был вокруг, но чувствовала, что их много. Они опасны и... «Лето!» От злого и такого знакомого окрика я вздрогнула. И ведь не скажешь, что я не нарочно, все равно не поверит. Слава богу! С облегчением выдохнул Бран. И в этот момент нас атаковали.